Скажем, они не одинаковые, но принципиальных различий не имеется, мы все хотим одного и того же, хорошо продолжал поддерживать беседу учитель. Не соглашусь с тобой, коллега, скептическим тоном заявил маг Вреднюга. В чем не согласишься, заинтересовался учитель. Ваша часть сообщества хочет только у людей задницу лизать, а мы на это не согласны. Немного торжественно заявил Штольц, теперь вы нам особо и не нужны. Теперь все будет по-новому. Универсальная фраза, помнится, один из героев Ремарка так говорил. На такое заявление учитель не повел и глазом, продолжая ласково уговаривать собеседника. У него получалось разговаривать с Вреднюгой, прямо, как ребенка убаюкивать. Что надо быть вместе, что только разумным компромиссом можно добиться своих целей, что поводов для вражды и настороженности нет. Минут 10 разливался соловьем, пользуясь тем, что собеседник не спорил, а, казалось, полностью погрузился в свои мысли, слушая выступающего. Штольц не спорил, пока не услышал последнюю фразу. Эти слова почему-то совсем не понравились ему. «Как это нет? Я, что, доверять вам должен? Больше ты ничего не хочешь?» Наконец, включил любимую мелодию маг. «Вы, вообще, чего приперлись?» Доброжелательно, недоуменным голосом спросил он. Но за этим голосом я почувствовал безумие, готовое овладеть магом полностью. Мне даже стало стыдно за такую настойчивость, весьма неуместную в отношении товарища с источником. Появилось желание извиниться и тихонько, задом, начать пятиться от башни. «У нас есть к тебе выгодное предложение», — на ясном глазу заявил Фатих. И снова начал рассказывать, как будет хорошо, если все будут вместе, вместе найдут и все поделят и так далее и тому подобное. Штольц начал возбуждаться и уже конкретно посоветовал нам всем проваливать. Похоже, что терпение мага на исходе, и теперь разговор продолжил Торм. Я понял, что он не находился на острие борьбы в сообществе, как учитель, и не вызывал к себе столько негативных эмоций у Штольца. Хотя, мне отчетливо видно, что тот уже взбешен тем, что после его четких отказов во взаимодействии, ему все еще морочат голову разговорами, считая его тем же прежним дурачком. А он себя прежним явно не считает, это хорошо заметно по важности речей и некоторой вельможности поведения. Спокойный голос мага и его репутация неконфликтного товарища, казалось, успокоили нового хозяина башни. Он перестал закипать и стал очень спокоен. Обрадовавшись успеху своей дипломатии, Торм продолжил агитацию за все хорошие. Он стоял, полностью развернувшись лицом к башне, и уговаривал мага, что, если он нашел еще один источник, то может поделиться с ним, с Тормом, обещая взамен, что после такого добрососедского поступка, он, Торм, всегда будет поддерживать предложение Штольца в сообществе. Услышав такое щедрое предложение, я понял, что и у спокойного мага третьей степени проблемы с головой. Настолько он хочет получить в руки этот источник, что готов стоять и предлагать прямо в глаза, серьезно неадекватному магу, наверняка, держащему руку на своем источнике, может, даже и на двух палантирах сразу, просто взять и поделиться одним за просто хорошие отношения. «Ты хочешь получить мой источник?» — очень тихим голосом спросил маг, стоящий около окна, и немного пододвинулся вперед. Я хорошо разглядел, что одну руку он держит на чем-то, лежащем около него. Я стоял молча, внутренне сжавшись в один комок нервов, и умолял про себя Торма сказать что-нибудь отрицательное в ответ на такой вопрос. Интонация Штольца мне очень не понравилась, поэтому я снова пригляделся к промойне. Но Торм как-то слишком горячо поддержал слова мага, что хотел бы получить один шар, если теперь таких в распоряжении Штольца есть два. В сплошной тишине, установившейся сейчас, что-то тонко треснуло, заложив мне уши неприятным тембром звука. Это оказалось терпение Штольца, как я догадался. Он не зря пододвинулся к окну, чтобы видеть лучше всех нас, двоих мужиков возле двери в башню, Торма, стоящего ближе всех к нему, Фатиха, немного присевшего, постоянно держащего руки на источнике, меня, посматривающего вниз, нашу повозку в сотне метров и сгрудившихся около нее возчика, мужика из обслуги Иракса. А потом, я впервые увидел магию, фантастической силы, обрушившуюся на нас. Из руки Штольца, протянутой в нашу сторону, вырвалась толстая, изломанная молния, толщиной в хорошее бревно, пронеслась все расстояния до Торма и вонзилась в его защиту, которую он успел выставить. Как щупальца осьминога, молния обвила купол вокруг мага, и прошло 3 секунды, пока он держался, а потом он просто исчез, молния обвила тело и вошла в него. Торм закричал, трясясь от ударов маны, и упал ничком на землю. Предчувствие скорого перехода внимания Штольца именно на меня не подвело и, когда те же щупальца коснулись места, на котором только что стояло мое тело, я уже плашмя упал в промоину и только спиной почувствовал сгустившееся силовое поле надо мной. Выставлять купол зашиты, так, как это делал Торм, я еще не умел и уже понял, что зашиты от стрел и болтов тут не поможет, ведь рукотворная молния обхватывала свою жертву со всех сторон. Поэтому маги не опасались меня, понимая, что в любой момент могут меня оглушить или убить. Не видя свою новую жертву, напавший маг перенес силу на Фатиха, также наткнулся на купол, но пробить его не смог. Учитель стоял, расставив ноги, как-то весь упершись в землю, держа руки на своем палантире. Из ямы, немного подняв голову, я увидел, как защитный купол вокруг учителя продержался несколько секунд под ударами и, потом окреп и вырос, отодвинув без труда, как мне показалось, ветвистую смерть от себя. Штольц перестал поливать магией Фатиха, понимая, что скоро тот нанесет ответный удар и отпрянул внутрь, успев последними росчерками молнии зацепить так и оставшихся стоять столбом мужиков перед входом в башню. Им хватило и этого, абсолютно беззащитные перед магией, они молча упали, как куклы в театре, у которых обрезали веревки. Штольц скрылся в глубине этажа и теперь Фатих показал свое умение управлять силой. Он не стал поддерживать, как я понял, очень энергозатратную молнию, пустив в окно, где исчез маг, какой-то заряд, такое светящееся ядро, мгновенно влетевшее в башню и через секунду, там бабахнуло так, что двери, видимо, также приставленные в проем, вылетели на десяток метров, и пролетев над телами мужиков, закувыркались по земле. Все ставни в башне, кроме двух верхних этажей, распахнулись, как крылья птицы, некоторые из них сорвались с петель, подточенных долгими годами суровых испытаний холодом и временем, спланировали вниз, крутясь от избытка полученной энергии. Сплошное облако пыли и грязи вылетело во все щели и окутало башню густой пеленой, внутри видимость упала до нуля. Похоже, что Штольц не успел открыть двери на верхние этажи или хорошо закрыл их, перед встречей гостей. Кто там мог остаться на ногах, в башне, я не знаю, но, в сравнении с взорвавшейся глубинной бомбой, прямо в глубине строения, показалось мне очень натуральным. После такого вступления, учитель оглядел поле битвы и, заметив меня, выглядывающего из промоины, кивнул и показал жестом, чтобы я оставался на месте. Сразу за этим, он снова запустил в окно, уже выше предыдущего, еще один такой же заряд маны, который бабахнул громче прежнего, выбив еще несколько ставень со своих мест и подняв новые клубы пыли. После этого он перестал тратить ману и достал из мешка, лежащего перед ним, новый лук, на который наложил светящуюся стрелу и прицелился, ожидая реакции Штольца на обстрел. Не дождавшись появления мага в одном из окон или какого-то шевеления, он пустил стрелу на прежний, четвертый этаж, с которого и произошло нападение на нас. Там хлопнуло, не так сильно, как при обстреле, но тоже солидно. Как я понял, стрела пролетела через весь этаж и ударилась о потолок, вызвав удар маной сверху. Заранее заряженные стрелы позволяли Фатиху обстреливать бунтаря, не тратя свой источник. Он еще выпустил две стрелы на пятый этаж башни, потом две на третий этаж и снова одну на четвертый, планомерно подвергая нагрузке защиту Штольца. Около повозки все бывшие там люди и нелюди спрятались где-то поближе к земле, я никого не увидел, оглянувшись назад. Я хорошо понимал их, сам впервые оказавшись рядом с боевой магией, используемой с невероятной для меня силой. Теперь я понял такую тягу и восторг магов, нашедших вчера шар, и странно настойчивое желание Торма пусть даже умереть, но получить его в свои руки. Магия невероятно сильна, но от нее, оказывается, можно спрятаться, как сделал я и следом за мной повторил Штольц. Что с ним стало теперь? Может, защитный купол он и держит, но точно оглох и почти ослеп от такого обстрела, расчетливо проведенного Фатихом. Также, бесчеловечно расчетливо маг отправил на верную смерть своего приятеля, наверняка понимая, что одними словами здесь не обойдется. Ольг, пора в башню, пока он потрясенный, может быть, ослеп на какое-то время, приказал мне Фатих, держи сферу перед собой и попробуй зайти к нему сзади. Пока я буду отвлекать урода, лицо обычного спокойного учителя казалось очень ожесточенным. Тон его слов не оставлял сомнений, что мне лучше не тянуть с выполнением задания. Я мгновенно поднял копье и, выставив защитную сферу, побежал сначала к дверям с этой стороны башни, потом, прижавшись к стене, оглянулся на мага и, получив жест, что должен зайти через другие двери, обежал здание. Впереди меня ждал штурм башни, с явно превосходящим меня по силе противником, затаившимся где-то в большом здании, между третьим и пятым этажами. Двери с этой стороны оказались выбиты наружу, и я проскользнул вглубь первого этажа, где в мареве потревоженной многолетней пыли не было видно абсолютно ничего. Глава 20. Сражение в башне. Проскользнуть-то я проскользнул, но тут же остановился, оставшись около входа. Теперь, когда я исчез из поля зрения учителя, мне незачем так уж спешить навстречу верной смерти, которая притаилась где-то за магическим камнем, слева от него, если смотреть с моей позиции. Только я не могу понять, на каком этаже. Проекция умения поиска в 3D, картинки не показывает, только в 2D, как это ни печально. Если у меня такое умение есть, то и у моих соседей тоже, наверняка имеется. Может и более эффективное, но, в любом случае, меня видит и Штольц, и скоро увидит Фатих, когда войдет в башню, не будет же он ждать, пока мятежный маг снова появится в окне. Как он и сказал, пусть сами сначала в бой вступит, мне нет смысла лезть вперед. Да, расскажите это Торму, который лежит недалеко от башни. Ведь он надеялся, что учитель поможет защититься ему своей новой силой. Да что-то пошло не так, его просто использовали, чтобы заставить потратить ману противника. Мышление теперь уже сильно могучих магов изрядно отличается от человеческого. Мне, с моей маной, вылезать вперед крайне нежелательно, буду заходить сзади, когда увлекутся противостоянием между собой. Только, очень сильно не торопясь, пока кто-то из них не победит окончательно, хорошо бы на последних остатках маны. Ведь, если победит Штольц, то мне нечего ловить рядом с ним, характерами не сойдемся. Останется только один вариант, попытаться его убить, пока он не убил меня. Если выживет учитель, то ничего для меня не изменится, останется все так же. Он, главный, я, никто перед ним. Это, в лучшем случае, если я успею хоть немного ему помочь в схватке с магом-мятежником. Если не успею, то меня могут и наказать, как учителю захочется. В любом случае, владеть тем же освободившимся источником мне не светит, его точно заберет к себе выживший маг, в этом я искренне уверен. Видя, как меняются те же маги под его воздействием, владеть такой штукой не хочется. И мои планы, просто найти инструкцию, как ходить между мирами, не осуществятся никогда. По приказу новых великих магов, придется идти войной на людей, рано или поздно, чего я категорически не хочу. Теперь я знаю, что за оружие искали мои попутчики, и понимаю, чем оно грозит людям. Что я могу сделать для людей Черноземья, чтобы они могли спокойно строить свою жизнь и семьи, растить детей. Только одно, не дать магам овладеть источниками, всеми и окончательно, в этой междоусобице есть и у меня шанс нанести свой удар. Это, конечно, не все, что я могу сделать, но разрушить башни и магические камни пока не в моих силах, да и чтобы овладеть всеми секретами магов, мне придется провести здесь не один десяток лет. Мне это не нужно. Я могу помочь людям Черноземья, только если сейчас в живых не останется никого из магов рядом. Из этой мысли мне и надо исходить, планируя свое участие в этой схватке, в задымленной башне. Глаза понемногу привыкают к клубам пыли, я прикрываю их ладонью, но пока помогает мало, постоянно в них летит пыль и грязь. Очень не хватает очков для работы с болгаркой, с ними я бы устроил доминирование. Свету стало поменьше, похоже, что учитель вошел в башню. Теперь я вижу его на своем радаре и замираю в районе лестницы, куда успел добраться на ощупь. Он меня тоже видит, похоже, также, сделав первые шаги наверх, показывает рукой, чтобы я следовал за ним. Понятно, это нужно, чтобы наш соперник мог различить только одну точку на своем радаре, если ему, конечно, сейчас есть дело до этого, после такой массированной атаки. Обхожу лежащую лошадь, похоже, что уже мертвая, рядом еще виднеется чье-то тело, торчит из-под нее. Погибли от тех ударов, значит, Штольцу тоже досталось сильно, не сможет он долго противостоять учителю. Начинаю подниматься по лестнице, в паре метров от учителя. Теперь я смутно вижу его спину. Он тоже не спешит, не желая получить удар мана сбоку или в спину, поэтому постоянно сверяется с показаниями внутреннего радара. На втором этаже мы останавливаемся на минуту. Сквозняк из открытых окон унес пыль, и видимость вполне хорошая. Учитель стоит, прижав мешок на груди к колонне, и опять молча, жестом руки посылает меня на разведку. Ему надо немного зарядить палантир, только и Штольц этим же занимается. Не знаю, сколько времени требуется для полной зарядки, но Штольц, похоже, разрядил его почти полностью, или просто сильнее, в отличие от учителя, и теперь каждая минута передышки помогает ему набрать маны. Поэтому наш главный маг должен атаковать его как можно быстрее, что он и сам понимает, но хочет еще и меня подставить, как своего друга Торма, так же легко, ведь эта жертва сделает противника немного слабее. А у хозяина источника, похоже, нет нужды в друзьях или приятелях, у него и так есть все, что необходимо для счастья, и даже гораздо больше. Обладание палантиром-источником очень быстро убивает человеческие чувства и отношения, насколько они развиты у магов, конечно. Деваться мне пока некуда с этого охваченного пламенем корабля, и я медленно поднимаюсь к третьему этажу, в полглаза с лестницы осматриваюсь, едва, на 5 сантиметров от пола, подняв голову, держа перед собой защитную сферу, готовый сразу нырнуть вниз. Всматриваюсь в свой радар и вижу, что на третьем этаже Штольца нет. Если бы он тут прятался, то, по показаниям внутреннего радара, я бы его видел. Раз не вижу, значит он на четвертом или поднялся на 5-й этаж. Вряд ли он побежит навстречу противнику с разряженным источником, скорее уходит от встречи, как можно дальше, мечтая, чтобы часок его никто не тревожил, а лучше, два. Я опускаюсь вниз и жестом показываю учителю, что на третьем пусто, сам заскакиваю наверх и жду, когда он поднимется ко мне. Он снова прилипает к колонне и опять посылает меня на разведку. Хорошо пристроился наш учитель, правда, я тоже не особо рисковал, едва выглядывая из лестничного проема, тем более, видя на радаре, где может спрятаться Штольц. Но, как меня тряхнет его молния, не знаю и не собираюсь узнавать. Он тоже меня поджидает, знаю точно, когда я ступлю на лестницу и первый удар за ним. В конце концов, это битва двух величайших магов современности за свои вопросы, и пусть они их и решают, они впутывают таких незначительных личностей, как я. Поэтому, подойдя к лестнице, я пошел не вверх, где ждет меня сумасшедший маг, держа молнию на ладони, а вниз, где никого опасного нет. Пошел, это я для красоты сказал, на самом деле я спрыгнул в проем очень даже споро, поймав на себе настороженный взгляд учителя, все так же греющего мешок на груди. Пробежал на второй этаж и замер под лестницей на первом, ожидая, что будет делать покинутый в бою мой наставник, обманутый в лучших своих чувствах. Да, я не стал умирать по его приказу, и теперь, после вполне вероятной победы учителя, меня ждет суровое наказание. Но, лезть под удар Штольца, это еще более верная смерть, так что я ничего не теряю и не делаю себе хуже. Учитель, конечно, может броситься за мной, чтобы наказать непослушного отступника. Только я в этом сомневаюсь, каждая минута работает на его противника, и он не может терять время и силы, гоняясь за мной. Тогда Штольц поднимется еще выше, вышибет маной двери на 6-й и 7-й этажах, найдет там еще один, может, даже заряженный, источник, и станет непобедим для учителя. Вот чего, на самом деле, должен бояться мой попутчик, поэтому у меня есть возможность передохнуть, отсидеться внизу, пока наверху будет грохотать сражение. Надо только не забывать, что, вряд ли получится так, что маги убьют друг друга в смертельной схватке, и ждать момента, чтобы эффектно вернуться на сцену. Вернуться и с помощью заряженного копья попробовать отправить победителя в ад. Ад для магов и прочих нечестивцев. Шанс, конечно, не стопроцентный, но, всяко больше статистической погрешности. Есть и еще один вариант, размышляю я, поглядывая вверх, не приближается ли ко мне справедливое возмездие за подлое бегство с поля боя, как, наверняка, думает учитель. Я могу прямо сейчас выбраться из башни, обежать ее подальше и добраться до повозки, где я легко смогу конфисковать движимое имущество, вместе с лошадью, и укатить со всеми запасами продуктов, оружием и ништяками, собранными с предыдущих башен. Вступить в право владения по праву сильного и быстро, не жалея лошадки, уехать за горизонт. Прислуга и крыса тупо останутся дожидаться своего хозяина. Это было бы прекрасное решение, будь мы в безлюдных землях, где еды не достать никак, Через пару дней погоня утомилась бы бегать за мной, но, к сожалению, не в этих землях. Забитые зерном подвалы башен не дадут пропасть с голоду учителю или Штольцу, кто бы из них не выжил, со слугами. Посуды в башнях тоже много осталось, дрова найдутся, хоть и немного, там, где разрушенные хозпостройки. Без особого аппетита, но силы можно поддержать и гнаться за мной без отдыха, мечтая о личной встрече. И пара палантиров под рукой будет у победителя. Мне тоже может повезти, успею обшарить оставшиеся целыми башни и обзаведусь своим источником, вполне возможно, ведь в двух обысканных башнях нашлось два шара. Про третью пока непонятно, успел Штольц ее обыскать или нет, есть тут такое чудо или все же нет. Хотя обыскать успею, дай бог, только одну, погоня будет дышать в затылок, может так выйти, что фора у меня будет один час всего. Надо вынести двери на входе, вскрыть между этажами и обыскать пару верхних этажей, постоянно ожидая прибытия разгневанного мага со сверхсилой. Я могу еще спрятаться, как только скроюсь из вида, на местной каменистой почве можно найти местность, где следов от повозки не останется. Могу и обратно направиться, никто за мной не погонится далеко. Но, проблема, появившаяся с находкой источников в открытом доступе, сама собой теперь не рассосется. Оставлять магов при своих находках, значит, открыть им дорогу в Астер, через сотни и тысячи смертей людских, может и моих приятелей. Да, что, может, наверняка. Поэтому, мое место здесь. Пока есть шанс повернуть историю по новому пути. Как говорится, велико Черноземье, а отступать некуда. Наверху раздался крик Штольца и сильно загрохотало. Пока я тут мысли гонял в голове, учитель все же сделал правильные выводы и начал решительный штурм твердыни. Теперь уже точно, твердыни безумного мага, прообраза Саурона, которым и сам учитель станет, если уже не стал, так равнодушно отправив на смерть своего самого близкого, если не друга, то приятеля и соседа. Шипение боевой магии прерывалось взрывами, от которых башня стонала и вздрагивала. Наверху шел ожесточенный бой, противники обменивались могучими ударами, но, видно, что защитные купола справляются с такими нагрузками. Как я увидел, прямое попадание той же молнии вызвало смерть Торма, маги не могут вылечить себя или как-то восстановить, во всяком случае, на этом уровне силы. Теперь надо ждать, у кого первого иссякнет источник и свои собственные силы. Хотя, ждать мне не стоит, один шанс есть у меня, в момент смерти проигравшего мага, успеть ударить, желательно сзади, победителя, пока он меня не видит и не чувствует. У Фатиха болтался на поясе меч, что может быть у второго мага, я не знаю. Перепрыгивая через две ступеньки, я начал подниматься, прислушиваясь к крикам магов и понемногу услабевшим ударам. На четвертом этаже, остановился отдышаться и услышал, как злобно ругается учитель и сдавленным голосом ему отвечает Штольц. Я огляделся, заметив еще одного мертвеца, слугу, не пережившего бомбардировку башни. Удары и шипение магии стихли, и я понял, что маги схватились в рукопашную, слышно, как учитель наносит удары мечом, прямо без остановки. Знакомый свист меча и тот звук, с которым он утыкается в магический купол, еще потрескивание обоих магических предметов при соприкосновении. Пора, могу и опоздать, потом буду жалеть все свои жизни, вспыхнула мысль в голове, и я взбежал по лестнице на пятый этаж, держа перед собой копье, полностью заряженное маной. Наконечник светится фиолетовым с проблесками по краю лезвия голубых маленьких молний. Я очень серьезно настроен спасти человечество от рабства и лишних смертей. Сейчас это еще можно сделать, с наименьшей ценой, только моя жизнь не в весах. Сквозняк, через выбитые окна и ставни, еще не успел вынести поднятую пыль после череды ударов, и я не сразу разглядел противников среди клубов дыма и облака пыли с грязью. Потом уловил движение слева от лестницы и разобрал знакомые звуки отчетливо, продвинулся на пару метров в эту сторону и смог разглядеть за завесой спину учителя и то, как он бьет мечом куда-то вниз, с равномерными промежутками, как мясник топором разделывает тушу. Он оказался так увлечен своим делом, что не замечает ни меня, ни моего копья в полной готовности, в паре метров от своей спины. Размахивая мечом, он одной рукой прижимает к себе мешок с источником и, похоже, не тратится на купол, атакуя без передышки. Проходит 5 секунд, пелена перед глазами становится немного прозрачнее, и я могу разглядеть сидящего между окнами Штольца, вцепившегося в свой палантир. Защита магического купола над ним становится все меньше, Под беспощадными и монотонными ударами меча учителя, лицо мага Вреднюги становится все несчастнее. Ему вообще досталось хорошо, судя по лицу, из носа и ушей течет кровь, вид помятый и ошалевший, противник не дает ему ни секунды передышки, бьет и бьет по уменьшающемуся куполу и вскоре один из ударов достигает открывшегося из-под защиты плеча, прорубая в нем глубокую рану. Штольц кричит и купол пропадает, следующий удар разносит ему голову на пару частей, палантир выпадает из ставших бессильными рук и катится в сторону, вдоль стены. Учитель с победным, нечеловеческим криком бросает мечи, наклонившись в поясе, бежит за катящимся палантиром. Протягивая к нему одну свободную руку, он смешно семенит, стараясь подстроиться к катящемуся шару. Кажется, в этот момент Фатих ничего не замечает, кроме убегающего источника, и мне удается сразу догнать его, сделав три прыжка. Я с силой втыкаю наконечник копья ему в поясницу, самое открытое место, кроме быстро перебирающих ног. Копье входит глубоко в рану, заряд маны бьет по телу, учитель страшно кричит и падает вперед, все-таки коснувшись пальцами руки палантира, но тот, с толчком, катится еще быстрее и пропадает за порогом лестницы. Упавший на живот учитель пытается слезть с лезвия копья, оно еще раз вспыхивает и все, он замирает, все так же держа одну руку на мешке с палантиром, вторая осталась под головой. Неужели все? Я выдергиваю копье и вижу, что оно разряжено полностью, бросаю магический взгляд и, точно, копье осталось только оружием. Я знаю, что такой заряд маны должен убить любого мага, но проверяю все же, умер учитель или нет. Для верности пробиваю ему горло, никакой реакции, точно, с ним теперь все. Руки трясутся, как и колени, но я держу копье и возвращаюсь к Штольцу. С ним тоже все ясно, голова рассечена на две части, кровь залила весь пол. Стою, стараясь отдышаться, потом выглядываю в окно, где три фигурки около повозки все так же стоят и напряженно ждут, чем кончится сражение великих магов. Машу им рукой, подзывая подойти к башне, они сразу начинают приближаться, ведя в поводу лошадь с повозкой. Сегодня у них будет много работы, надо похоронить троих магов, двоих своих приятелей и еще людей Штольца. Я пока видел только одного мертвеца на четвертом этаже и одного на первом. Правда, и времени у них теперь много, мы никуда не спешим, новому магу-хозяину надо много подумать, чтобы они не понимали и не подумали про то, что произошло здесь. Теперь я их хозяин, по определению, потому, что обладаю магией. Обслуга и последняя крыса знают, что это так и никак иначе. Глава 21. Осмотр и хлопоты после победы. Реакция на смерть хозяина и учителя, однозначно негативная, поступила только от возницы. Когда мужики поднялись и поняли, что все маги мертвы, кроме вашего покорного слуги, притом убиты оружием, они вопросительно уставились на меня, ожидая объяснений. Я, конечно, могу ничего и не говорить им, просто заставить сложить тела в углу и заняться дверями на верхние этажи. Жалко, что никто из слуг Штольца не выжил, хотя при прощании в его команде находилось четверо прислуги и охранников. Куда-то пара пропала, по-моему, не нарвались ли они на волков, но лучше разъяснить людям и крысе, с которыми мне придется прожить вместе еще немало времени, что тут случилось. Неправду сказать, а то, что поможет мне остаться в их глазах, если не в белом, то, хотя бы не убийцей своего хозяина, откровенно этим хвастающим. Это будет очень неосмотрительно с моей стороны. Ваш хозяин, маг Фатих, был убит своим соперником, тот смог оглушить его магией. Я пихнул ногой тело Штольца, меч выпал из руки хозяина, сам убийца подхватил меч и ударил его в спину и еще в горло. Я подкрался сзади и сначала заколол его в спину. Он упал, сильно раненый оказался, потерял сознание на какое-то время. Мечом хозяина я разрубил ему голову, чтобы отомстить тем же оружием убийцы ваших хозяев. Возмездие свершилось, торжественно провозгласил я. Я также приготовил рану на спине Штольца, для правдоподобия проколов ее. Мужик тормозакачал согласно головой, Ракс никак не выразил своего мнения, тупо таращись на трупы и, наверняка, оценивая их с питательной точки зрения завзятого людоеда. Только в глазах возницы я увидел недоверие и злость. Впрочем, он опустил голову, подтверждая готовность служить мне, как и все. За ним придется пристально приглядеть, сейчас все оставшиеся в живых нужны и мне самому, дел очень много впереди. Я смог отомстить за смерть магов Торма и Фатиха, хотя враг оказался гораздо сильнее меня, повторил я еще раз, чтобы получше запомнили так называемую официальную точку зрения новой власти и придерживались ее. С тремя членами моей новой команды, что ни говори, жить будет гораздо комфортнее именно мне, как магу и хозяину. Не думать о пище и ночлеге, управлении лошадью и сборе припасов. Что же теперь надо сделать первым делом? Приготовить завтрак. Никто еще нормально не ел с утра. Война войной, а обед по расписанию. Потом вынести трупы, пока не на улицу, хотя бы на первый этаж, сложить там. Я успел снять мешок с источником с тела учителя и осторожно закатил ногой второй палантир, остановившийся около противоположной стенки, в мешок, валявшийся на четвертом этаже. Сам я пока не решался прикоснуться к шарам-источникам, не то что, попробовать взять из них силу. Пока мне и своей хватит, чтобы меня слушались и магический камень рядом, всегда можно быстро заправиться по полной и оружие зарядить. Так, дел сегодня много и для меня, и для оставшихся со мной. Охрану ставить нет смысла, я могу время от времени кидать поиск с верхних этажей. Поэтому к переноске припашу Иракса, хоть он и не любит работать, но носить тела сможет. Внизу лежит груда мяса, особенно для него, это прямо, деликатес. Конина, в местной жизни, для всех деликатес, даже людей. Разделывать лошадь придется внутри башни, на улицу ее не вытащить пока никак. Все этажи башни засыпаны пылью и грязью, и смысла проводить уборку нет никакого, мы уйдем отсюда завтра. Если я не найду каких-нибудь дневников от местного владельца, описывающих развитие ситуации перед бедой или в библиотеке, получится будет легко и удобно ориентироваться, тогда можно и задержаться. В принципе, так уж спешить нам некуда, в сообществе магов еще долго не будут переживать о нашем молчании в эфире. Неделю-две, точно, и новую экспедицию быстро не соберут, можно на такой же срок рассчитывать, это точно. Вот, к концу такого срока, надо посетить все оставшиеся башни и, как минимум, собрать все палантиры в мои надежные руки. Надежнее их на севере ничего нет, это я вам обещаю и гарантирую. Что только с ними делать? Пока я послал все слуг вниз, начать выносить мертвецов из башни и складывать у входа. Потом приготовить место для разделки лошади, подмести немного и водой побрызгать, чтобы пыли меньше летало и садилось на мясо. Будет сегодня день роскошного обжорства и поминок памяти героических магов, павших за наше правое дело, других у нас и быть не может. В погреб я сам посмотрю, похоже, все местные там остались. Пока буду прикидываться, что я тоже патриот сообщества магов, все делаю и собираю в пользу этого сообщества, да и прикидываться не надо, таким же делом буду заниматься, сбором добра и поиском знаний. Крысе Роксу и второму мужику Эттерма, похоже, достаточно относительно, что я стал новым хозяином вместо прежнего. Вот возчик, точно, к этой перемене не так индифферентно отнесся, и дело магов для него не пустой звук, да и смерть учителя кажется ему подозрительной. Хорошо, что Торн погиб у него на глазах. Надо с ним поосторожнее быть, за спину не запускать, и не декламировать, что дело магов, не то, о чем я забочусь и чем живу. Проще всего его просто устранить из нашей жизни, но пока подожду и посмотрю. Народа в экспедиции так мало осталось, да и готовит он хорошо. Да, точно, браслет надо забрать из повозки и камень поиска тоже, буду еду проверять. На всякий случай, там принцип действия простой. Три цвета, зеленый, синий, красный, все понятно сразу, стоит только над котлом или миской подержать, манаперелив немного. Камень поиска покажет, что спрятано в помещении. Кольчугу или меч брать не буду, хватит и копья пока, да и просто маны хватит. Я, уже тщательно, обыскал трупы магов и сразу снял с них пояса. Пришлось перемазаться в крови, руки вытирая чистую одежду, чтобы помыть, надо спуститься в подвал, обычно туда подведен источник воды. Ощупал все одежду и ничего не нашел, брезгую совсем в кровь залезать, да и, по сравнению с источниками, все остальное не так значимо, можно сказать, вообще несущественно. После обыска, прихватив пояса, поднялся наверх и осторожно толкнул первую закрытую дверь на шестой этаж. Она сразу подалась и открылась, похоже, что здесь Штольц успел побывать. Вон и следы в пыли отпечатались, но, надо быть осторожнее. Он и ловушку мог поставить, с него станется, поэтому мне пришлось спуститься к повозке, за зеркалом учителя, которого я на теле убитого мною мага не нашел. Слуги уже вынесли тела обоих погибших в башне, поднесли и попавших под молнию мага своих приятелей и теперь негромко оплакивали их. Ракс, не столь впечатлительный, открыл люк в подвал и носит воду найденными ведрами в небольшую емкость, чтобы почистить место, где будет рубить животинку. Заглянул в погреб, все, как и до этого, каменные амбары с зерном и не видно останков нигде. «Где местные?» — оторвал слугу от работы. «Все на третьем этаже в подвале», — ответил он, перетаскивая лошадь в сторону, чтобы прибраться под ней. «Силы слуга очень большой, раз так, не напряжно, таскает тушу туда-сюда. Я тоже остановился рядом с нашими попутчиками, постоял пару минут, отдавая должное погибшим мужикам, потом дошел до тела Торма, лежащего так же, как он и упал, лицом вверх, на котором, сквозь боль, видна удивленная гримаса. Не ожидал он, что его друг и теперь великий маг, так легко отдаст его смерти и не попробует спасти, не поделится великой силой палантира. Сам, в общем-то, виноват. Лезть вперед точно не стоило, стоял бы рядом с Фатихом, тогда защита спасла бы его. Очень уж манило обладание источником мага Поскребыша, спокойный и рассудительный мужчина, успешный хозяин хорошей башни, попробовав дармовой силы, сразу превратился в наркомана этой силы. Думал это, пока стоял рядом, отдавая ему почести своей склоненной головой и скорбным видом, больше то и нечем. Даже не перекрестить ярого безбожника, да и нет богов у магов. Тело тут же подхватили его бывшие слуги и понесли в тень, около самой двери. Вернулся и сам к башне, полез искать все необходимое в вещах магов на повозке. Через несколько минут нашел и зеркало, и камень поиска, прихватил, на всякий случай обычный меч и топор. Мало ли тайник попадется, придется самому взламывать, все пока заняты выше крыши. Проходя мимо мужиков, отправил их снести вниз тела магов на какой-нибудь ткани и приготовить обед, раз уж завтрак давно закончился. Прихватил и оба палантира, теперь в мешке лежат, даже не знаю, стоит ли их заряжать пока, нет нужды в них. Кажется мне, что разряженные, они меньше на мозги влияют. У Штольца, точно, до конца разряжен, у Фатиха, не знаю, не хочу и узнавать что-то. Как вспомню реакцию магов на такой сильно могучий предмет, очень хочется избежать такого над собой эксперимента, боюсь, что не смогу удержаться от водопада силы и стану рабом лампы, образно говоря. Поэтому, пока мешок с палантиром и второй мешок с груди учителя сложил в третий, чтобы не касались друг друга и мне на глаза не попадались, оставил лежать его на лестнице под ногами и сам, используя зеркало, магическим взглядом проверил шестой этаж, заставленный шкафами с книгами и прочим рукописным материалом. Ловушек не обнаружил, как ни вглядывался, хотя, вертел зеркало и так, помня, что маги очень серьезно и педантично подходили к процессу, минут пять потратил и только потом поднялся наверх. Весь этаж занят макулатурой, только в углу, за незакрытой дверью, похоже, оружейная комната. Я пока включил фонарик налобный, осмотрел все помещения и потом открыл ставни в нескольких окнах. Везде лежит пыль, на книгах, оружии и шкафах, несколько кресел ей усыпаны и два больших стола. С этим помещением все понятно, Штольц, судя по открытому люку и следам в пыли, успел здесь побывать и до люка на последний этаж он тоже добрался. Доберусь и я, приподнял еще одну дверь на последний этаж и в щель увидел и там следы в ковре из пыли. Откинул ее, снова осмотрелся, вижу кровать, всего одну, не такую уж и широкую, для групповых оргий не пойдет, опять процедура с магическим взглядом и зеркалом, но и здесь все чисто. Похоже, Штольц не нашел в этой башне так нужный ему источник, потом и мы появились быстро. Следы проходят до магического камня в форме плоского гриба, делают круг по помещению и возвращаются обратно на лестницу. На магическом столе, покрытом толстым слоем пыли, нет ничего говорящего, что там что-то стояло, покров сплошной и не потревоженный нигде. Я открываю снова несколько окон, тревожа появившимся сквозняком густые клубы пыли, начинающие перекатываться по полу в направлении ветра, и смотрю на одинокий скелет в нарядной одежде, лежащий на кровати. Похоже, у владельца не было привычки заводить гарем, совсем другими вещами он увлекался, шкаф с литературой здесь есть один, все расставлено, как-то определенно правильно расставлено, и мне кажется, здесь я могу найти ответы на некоторые вопросы. Чего очень хочу, трудно идти в полном незнании вперед. Я выключаю фонарик, света из окон хватает, и я открываю их все в надежде, что свежий ветер сдует всю пыль с нужного мне стола, шкафа и магического камня. На столе замечаю раскрытую на странице какую-то рукопись, беру ее и, отряхнув от пыли, понимаю, что это непросто сделать. Приходится спуститься вниз с мешком палантиров и приказать убраться у меня наверху, вынести скелет вместе со всем бельем и матрасом вниз, на шестой этаж. Пусть полежит среди книжных шкафов и остальных бумаг, того самого имущества, которым хозяин при жизни больше всего интересовался. Пока я буду бумаги разбирать наверху, чтобы чувствовать себя свободнее, хотя, кажется мне, что хозяину башни понравился бы мой интерес к его посмертному творчеству и общее одобрение образа жизни. Хорошо, когда есть кому приказать, слуги набирают полные тазы воды и поднимаются наверх, тряпки там найдут. Ракс все разделывает лошадь с любовью к процессу, любимое занятие у людоеда – мясо готовить к употреблению. Притащил с кухни какие-то кастрюли и сковороды, теперь рыщет в поисках дров вокруг башни. Мертвых отнесли в погреб, к остальным местным бывшим жителям башни, накрыли всех снятыми портьерами и шторами. Хоронить всех – дело сложное, раньше троих впятером плохо получилось закопать, теперь вдвоем копать могилы для троих магов, четырех людей, из области фантастики. Все ждут моей окончательной команды оставить свежих мертвых рядом со старыми мертвецами, чтобы я взял на себя ответственность. Даже возчик, преданный Торму не на шутку, больше не смотрит требовательно на меня, понял уже, что задача слишком тяжела, да и уже набегался по башне, выполняя мои приказы. Я накладываю себе полную миску из котла, что-то среднее между кашей с мясом и супом, проверяю браслетом, в который просто вложил чуть маны. Разноцветные камни на браслете вспыхивают и, помигав немного, гаснут, инструмент готов к проверке содержимого миски. Подержав его в пару от блюда и, дождавшись зеленого разрешающего сигнала, я начинаю активно работать ложкой, пристроив миску на повозке и одновременно пытаюсь разобрать неровно написанные буквы в тетради со стола. Прочитав пару фраз, видимо, прощальных, я пролистал медленно несколько страниц и улыбнулся счастливо. Теперь я понимаю, наконец, что за тетрадь попала мне в руки. Это дневник хозяина башни, где он каждый день рассказывает о произошедшем из главного и не очень, касающегося именно башен около вулкана. Для этого мага, сосредоточение всего самого основного в мире, про остальные земли и, даже башни, стоящие дальше от роковой горы, попадаются намеки и отдельные фразы. Я понимаю, что читать дневник надо с первой страницы, ведь на последней, только прощание с белым светом и симптомы наступающей смерти от магического излучения невероятной мощности. Судя по пунктуальности этого великого мага, у него есть записи про всю свою жизнь, и я точно должен найти их. Редкая удача, который раз уже за сегодня посетила меня. Сначала я выжил при первой атаке Штольца, потом выжил в башне, смог увидеть смерть мятежного мага и воспользоваться тем, что внимание Фатиха полностью отвлеклось на катящийся от него палантир. Убил мага и уже сделал огромный шаг к продолжению мирной жизни Черноземья. Мало того, что шары и источники не должны попасть в руки сообщества магов, так и само сообщество понесло невосполнимые потери. Два мага четвертой степени, один из них, уже почти пятый, сильный маг третьей степени, это реальный подрыв силы и возможностей почти в два раза, погибли самые сильные и умные члены сообщества. Оставшиеся маги с помощью шаров-палантиров все равно могут доставить людям множество страданий и принести огромное количество смертей, поэтому, моя основная задача, это или уничтожить палантиры, или разрядить их и спрятать надежно. Пока я доел свою миску, наложил себе еще раз, полную мясо и, найдя в мешках покойных магов, захватил с собой все камни-светильники. Света они дают достаточно, мне для чтения хватит и двух, остальные могут пока заряжаться на магическом камне. Сегодня мне они понадобятся, теперь я смогу от первого лица восстановить хронологию событий, пусть мне для этого придется не спать всю ночь. Я медленно поднимаюсь наверх и жду, когда сильно чумазые слуги выльют грязную воду из тазов за окно. Потом они уходят, обещая вернуться после обеда и уже прибраться начисто. Ставлю миску на чистый стол, кладу все светильники заряжаться и копье с ними рядом, меч учителя тоже занимает свое место. Подношу стул и углубляюсь в чтение дневника. Глава 22. Новые знания. Через пару часов у меня заболели от чтения глаза, все же почерк мага довольно неразборчивый, чернила выцвели, приходится сильно вглядываться в блеклые буквы. Я подошел к окну, потирая лицо, день уже начинает темнеть, и я поразился, Сколько событий прошло с утра, а день только клонится к закату, как и светило, за линию горизонта. Какая-то спрессованная жизнь и смерть местами, большими и темными. 11 людей и нелюди встретились на этом месте через 4 часа после восхода. То есть, сначала они не видели друг друга. Одни наблюдали за прибывшими через щели в ставнях, другие долго стояли перед башней, и только приказ одного из магов двинул людей вперед. Тогда и маг в башне обозначил свое присутствие на месте встречи. Чего он ждал до этого момента, непонятно, мог ведь и не играть в достаточно глупые прятки. Пружина будущих смертей начала закручиваться, медленно и неспешно. Разговоры длились минут 20, все делали вид, что готовы разговаривать и договариваться, и только потом, после пары неосторожных фраз со стороны пришедших, давно ждущий повода новый хозяин башни выдернул стопор, дал волю своим желаниям и амбициям, и за минуту погибло 3 человека перед башней и, похоже, 2 человека и лошадь внутри. Передышка растянулась на 3-4 минуты и снова загрохотала магия и боевые умения. Потрепанный хозяин башни потерял мощь иссякшего палантира и оказался сильно ранен. Еще через пару минут умерли, и он и следом его убийца, не ожидавший удара в спину от меня, своего ученика, правда, не очень любимого. Живыми осталось 3 людей и 1 нелюдь, да еще лошадь. Если бы новый хозяин башни сдержал, с ума его сводящее, желание показать свою новую силу, пустил бы одного мага в башню проверить, что он не врет, и еще одного источника силы в этой башне не оказалось, все могло закончиться совсем не так, все остались бы живы и разъехались по своим делам, в новых поисках и хлопотах. Не в каждой башне может найтись источник силы, такое чудо есть только в 4 башнях великих магов из 6, и я даже знаю теперь, в каких именно. Все эти сведения я смог прочитать в потускневших страницах. Теперь мне хочется отдохнуть и осознать прочитанное, не спеша и по пунктам. Дневник, пролежавшего 12 лет в кровати, скелета, очень подробно и обстоятельно рассказал мне о том, почему так вышло, почему в минуту смерти маг остался один, кто из обслуги удовлетворял его неприхотливые сексуальные фантазии, как маги Севера дошли до такой жизни. Да какой, спросите вы, и будете абсолютно правы. Да такой, что всем настоящим магам не ниже 2 уровня пришлось собраться на вершине роковой горы, на огромной площадке недалеко от дымящейся горловины вулкана. Всем, не ниже 3-й, полагалось быть обязательно, но и 2-я степень присутствовала, и даже 1-ю кто-то привел с собой, как в детсад. Посмотреть на взрослых дядей, как они будут разговаривать и разбираются между собой. Многие еще не понимали, что противоречия между различными группами в сообществе зашли слишком далеко, и возможность кровавой бойни отнюдь не нулевая. Почти все пришедшие казались уверенными, что говорильня продлится несколько часов, потом все разъедутся по своим башням, дальше обговаривать свои действия и искать союзников. Почти все, да не все, на том самом месте, где первые пришедшие в новый мир маги смогли ощутить настоящую силу и остались в этом мире из-за нее, это оказалось главной причиной. Силы хватало на всех, но такие благословенные времена прошли. Маны выходило также предостаточно и даже больше, но сами маги выродились и уже не могли принимать столько силы, сколько их предшественники, сколько предлагал вулкан и все земли до скалистых нагорий. Естественно, чем дальше от роковой горы, тем выход энергии оказывался меньше, но башни строили и по тем землям, слабым магам вполне хватало и такого наполнения магических камней. Тем более, в военном смысле, получается гораздо больше защищенных мини-крепостей, точек сопротивления, с отличной связью, ведь больше времени будет у сообщества разобраться с возникшей проблемой. Агенты, густо внедренные в торговые советы, учреждения и просто проходные места, доносят, что появляются крамольные мысли у обличенных властью людей и у простых горожан. Появляются и высказываются в узком кругу, что теперь, привыкнув к относительной свободе и тому, что маги всегда живут на севере, изредка выбираясь за пределы своего комфортного проживания, есть недовольные тем, теперь кажущимся уже немалым налогом, уходящим неизвестно куда, и многими другими ограничениями. Дело понятное, отсутствие армии перед глазами, страшных северян, которых осталось не так много, по сравнению с численностью сильно расплодившегося людского племени, самостоятельная финансовая политика городских советов, дающая ощущение настоящей независимости людских городов от очень далеких хозяев, подталкивали всех, пока немногочисленных бунтарей, к опасным разговорам и мыслям. Хозяев не видно, приказания приходят по скашам. Армии северян тоже нигде нет, везде служат свои же люди. Зачем они вообще нужны, эти маги? Аристократы изгнанные не смогут больше вернуться никогда. Степнякам хватает и острей повоевать. Опасностей зримых в настоящем и будущем нет никаких. Зачем людям жить чужим умом? Особенно богатым и успешным. Про такие настроения людей известно в магическом сообществе. Самых смелых и разговорчивых иногда забирают на север, где есть много тяжелой и бесплатной работы. Чтобы вольнодумцы могли обдумать свое поведение перед смертью, после нескольких лет тяжкого труда в каменоломнях. Но причина, довольно редко проходящего, собрания на Роковой горе вовсе не в этом. Все же у магов хорошо работает разведка и агенты, все нарывы купируются и выжигаются. Даже, если от армии северян мало, что осталось, сокровищницы магов ломятся от золота и драгоценностей, и они могут нанять всех наемников в Черноземье и землях вокруг. Не говоря уже о том, что и сами маги сильны и многочисленны. Причиной является именно неравенство в самом сообществе магов, то есть совсем недавно проявившемся разделении на потрясающих своей силой магов и всех остальных поскребышей. Уже пятый уровень силы стал редким событием, абсолютное большинство одаренных топчется на третьем-четвертом уровнях, единицы доходят до пятого и теперь кажутся небожителями на фоне остальных. Только дело не в разрыве в пару уровней между магами, образовавшимся естественным путем, неравенство, вызывающим раздражение, злость и ненависть в сообществе, просто непреодолимую зависть, уже собрала под знамена недовольных почти 9/10 одаренных. Противостоят абсолютному большинству несколько самых сильных из великих магов, их родня и вассалы, готовые служить за крупицы почти всемогущей мощи. Пока, в основном, за обещания, ибо оторвать хоть немного силы и поделиться со слугами не получается, обладание источником меняет магов не в лучшую сторону. Даже на страницах рукописи чувствуется злость хозяина к тем семьям великих магов, тайно договорившихся между собой и отправивших своих сильнейших представителей через, естественно, храм, в один из миров, не сильно богатый маной, где местные маги научились создавать камни, могущие хорошо накапливать энергию и очень быстро ее отдавать. Пришельцы смогли договориться с хозяевами мира, некоторыми из них, объединив свои знания и силу, заплатить невероятные средства и выложить все свои секреты, но изготовить для себя 4 источника, которые я называю палантирами, по схожести внешнего вида. Вернувшись к себе домой, в свой мир, маги, владельцы палантиров не смогли, да и не захотели, долго скрывать свою силу, и после череды всяческих сравнений и проверок, было принято считать, что такой легкий для переноски и быстро разряжающийся аккумулятор, как источник, добавляет на время разряда примерно пару уровней своему хозяину. Именно хозяину, ведь источник сначала необходимо настроить только на себя владельцу, слиться с ним, стать энергетически одним целым. Естественно, делиться знанием, где можно создать источники, в каком мире и сколько это стоит, никто не собирался. Все 4 одаренных и их кланы только посмеивались над попытками призвать выскочек к совести. Напоминание, что такие камни могут обеспечить прежнюю силу всему сообществу, тоже не находили отклика в черствых сердцах. Быть первыми среди равных не так приятно и волнующе, как возвышаться высокими башнями над ровным горизонтом поскребышей. Хозяин башни, оказавшийся в арьергарде магической силы, стал, вместе с еще одним магом, вторым владельцем башни великих магов, также оказавшимся на обочине магического прогресса, одними из организаторов сплочения всего сообщества против ненавистных выскочек. Сам он эпитетов и сравнений не жалеет в своем дневнике и даже раскопал работы великих магов, в которых они подумывают о создании камня-негатора магии, для обуздания сошедших с ума своих собратьев, что случалось не так уж и редко в недлинной истории магов Севера. Описывается подготовка к собранию и предшествующие ему события довольно тщательно и подробно, ведь хозяин рукописи возглавляет одну из башен великих магов и имеет в союзниках еще одну такую же башню и абсолютную поддержку почти всего магического сообщества. В рукописи очень подробно перечисляются все сторонники и противники, делается анализ возможностей и способностей всех групп и группировок, но, я пока пропускаю эти записи, вникать нет особого смысла, кто с кем и против кого. Эти сведения были нужны только усопшему хозяину башни, теперь ему требуется прежде всего хороший гроб и глубокая могила, да табличка с именем и с красивым венком. Меня интересует только хронология событий и то, где можно найти остальные палантиры. Такая информация есть, ведь хозяин дневника обдумывает возможность, очень сомнительную, как-то захватить хоть один из источников, чтобы немного уравнять шансы. Владельцы источников держатся заодно, в расположенных рядом друг с другом четырех центральных башнях и могут легко общаться между собой. Он же и его союзник оказались в самых крайних башнях, и им приходится обеспечивать связь или посыльными, или через несколько башен во втором и третьем рядах, что достаточно хлопотно и повышает риск провала. Но оторваться от листов, написанных от руки, не получается. Другой источник, так откровенно, именно для себя самого, рассказывающий историю падения магов, я вряд ли найду. Дневник описывает два месяца событий до встречи на самой Роковой горе, встречу и быстрое бегство после того, как одна, всем недовольная группа молодых магов устроила, можно сказать, теракт. Теперь неизвестно, собирались они по-настоящему делать то, чем грозили или нет, но подготовиться успели и свезли на большой деревянный помост над одним из боковых выходов вулкана несколько десятков больших магических камней. Просто открыли один из складов, где лежали оставленные с последней войны камни, незаметно перевезли их на десятки нанятых подвод к выходу вулкана и сложили на сделанный заранее помост над скважиной. На самом деле, никому не было никакого дела, зачем камни перевозят куда-то и что с ними делают. Местность около боковой стороны Роковой горы оказалась совершенно пустынной, а на этом месте камни заряжали все время, пока гремели войны за Черноземье. Там их все или почти все зарядили и собирались шантажировать сообщество или только имеющих суперсилу магов. Это так никто и не узнал, не успел узнать. Роковую гору хорошо тряхнуло, что бывало с ней последнее время нередко. Опоры помоста подломились и почти все камни полетели вниз, по одному из боковых ответвлений выходов вулкана. До этого момента неоднократно проверялось и было известно в сообществе, что заряженный камень, брошенный в кратер, взрывается на множество осколков с ощутимым хлопком. После толчка самого вулкана все маги срочно засобирались на выход с так и не начавшегося собрания и тут же почувствовали еще несколько сильных взрывов. Они донеслись с правой боковины горы, с расстояния примерно в 8 лиг, то есть, километры и 100 метров. Никто не знает и не узнает теперь никогда, почему началось извержение и какую роль в этом сыграли заряженные маной несколько десятков камней. Узнали об этом только после того, как вернулись в свои башни. Кто-то из заговорщиков, испуганный случившимся, уверяя, что хотели просто попугать, рассказал о произошедшем, и все оказавшиеся около Скашей узнали об попытке шантажа, закончившейся катастрофой. Еще описывается те 2-3 дня после собрания, когда через день началось настоящее извержение Роковой горы и все жители севера столкнулись с сильным понижением температуры, черным небом, вдобавок, повалил пепел из жерла вулкана. Заражение магическим пеплом оказалось слишком сильным даже для магов с источниками, они могли с полным надрывом держать защиту какого-нибудь подвального этажа, но тут проявилась безнадежность в попытке пересидеть морозы, явная недостаточность заготовленных дров. Местность вокруг Роковой горы всегда была довольно безлесной, за последнее время все деревья повырубили и обычно к зиме запасались привозными, как раз из района, где сейчас ждут известия о нашей экспедиции оставшиеся маги. Там с лесом все в порядке и самый лучший раньше шел в башни к Роковой горе. Запас дров катастрофически уменьшался, прогреть огромные пространства башен при сильном морозе снаружи оказалось невозможно. К тому же, сильнейшая головная боль, сводящая с ума, парализовала все попытки магов как-то выжить среди развернувшегося апокалипсиса, забирая все силы и желание жить. К концу третьего дня желающих так мучиться не осталось больше. Я вспомнил рассказы учителя и Кремера, что при попытке приблизиться к башням, все маги страдали от страшной головной боли, а крысы просто сходили с ума. Это через 8 лет, как перестал извергаться вулкан и заражение начало ослабевать. Что же творилось рядом с вулканом? Шансов убежать от морозов и пепла не оказалось ни у кого, и выжить посчастливилось только горстке магов в башнях рядом со скалистыми нагорьями. Похоже, что роза ветров помогла им, заражение оказалось даже менее сильное, чем в Астере. Хорошо, что теперь я знаю, сколько всего палантиров и где их искать. Что с ними делать? Следующий вопрос. Что делать мне самому и к чему готовиться? Какое-то время я проведу около Роковой горы. Хорошо и просто отлично, что есть люди для обеспечения комфорта и даже один слуга для моей охраны. Есть, кому вырубать двери, готовить еду и помогать мне, убираться в башнях, выносить скелеты и еще много всего делать. Оставаться с магами и отдавать палантиры я не буду, Теперь смогу легко пройти мимо башен, даже рядом с ними. Надо только найти и выучить несколько умений для защиты и нападения, что, в такой аккуратно оформленной библиотеке, отнюдь не сложно. Основной вопрос в том, найду ли я в этих четырех башнях, где нашлись и еще найдутся палантиры, описание, как пользоваться храмом и как там обозначена родная земля. Должно найтись, ведь никто такие сведения не будет держать в памяти. Тем более, последние, кто ходил между мирами, сами должны были учиться на каких-то источниках, скорее всего, оставшихся от первых магов. Заводим лошадь внутрь и ставим двери обратно, крикнул я своим слугам, которых увидел около входа. Они жарили шашлыки из конины и, вообще, наслаждаются жизнью, найдя несколько бутылок теперь уже сильно выдержанной рисы. Заодно поминают своих хозяев, щедро расплескивая рису из бокалов, и я не собираюсь им мешать. Пока остаемся здесь, на пару дней. Слуги и слуга довольно закивали головами, всем своим видом показывая, что поняли мои мудрые распоряжения. Столько жареной конины не повезешь на повозке под лучами светила, здесь же, в подвале, она может храниться долго, пока не будет съедена. Можете отдыхать и никого не ставить на охрану. Я раскину поиск на всю ночь. Лица стали еще довольнее, и я потом добавил. И принесите мне бутылку риса и жареного мяса. Читать дневник больше не буду, но перебирать библиотеку придется всю ночь. Глава 23. Продолжая обучение. Полночи я занимался шкафом на верхнем этаже, просмотрел его подробно и тщательно весь и без особых результатов. У отлично организованного хозяина башни там оказались дневники за несколько лет, еще хозяйственно-предпринимательские бумаги по башне занимают все свободное место. Обыскал весь этаж с камнем поиска, тайников не нашел и, вообще, сама башня оказалась явно беднее предыдущей, магических предметов поменьше, значительно, и оружие послабее моего, и не такое красивое и энергетически не очень объемное, брать ничего себе не стал. Хватит мне копья, меча, кольчуги и шлема, еще лук прихватил от учителя, хотя стрел к нему не осталось. Ничего, может еще попадутся по дороге или сам научусь заряжать. Очень мне понравился эффект от них при обстреле башни. Одна стрела попадает в окно верхнего этажа и сопротивление подавлено наглухо. Сторожек все же сработал ночью, вскоре из неясной массы на границе обнаружения удалось вычленить тритини, приближающиеся с южной стороны. Судя по всему, старые знакомые, остатки той же волчьей стаи, только потерявшие одного хищника, то ли, не оправившегося после моих ударов, то ли, после того, как ополовинили слуг Штольца. Спросить теперь некого и не надо никому. Пусть останется тайной. Я приготовил бутылку с горючей смесью из остатков рисы, оторвал и намочил кусок шторы и вставил его в горлышко. Дождался, когда волки собрались около двери и поджег конец фитиля спичками, последними, оставшимися в коробке. Прицелился по горящим глазам, уставившимся на меня, когда я высунулся с разгоревшимся фитилем наружу и бросил вниз с немалой силой. Бутылка из толстостенного стекла громко разбилась о каменистую почву в метре от одного из хищников и капли горящей жидкости разлетелись вокруг, подпалив даже одному зверю шерсть. Волки задали стрекача и, когда риса догорела, снова наступила темнота.